Глава 60. Об упорстве, не доводящем до добра. Майери вышла из гостиной через минуту после ухода гостей и еще пару минут постояла в коридоре, ожидая, когда шум в холле стихнет и хлопнет на прощание дверь, после чего направилась к лестнице. В холле она столкнулась с господином Давием, который через окно наблюдал за гостями и провожающим их Виконом. «О, Майери!» — опомнился он и повернулся к девушке. Та еще до конца не вышла из роли высокородной госпожи и степенно ему кивнула. «Обед сегодня будет поздно, поэтому вот, возьми, перекуси». Девушка с недоумением посмотрела на протянутое, и все ее светские манеры тут же улетучились. Домоправитель протягивал ей яйцо. Аж ладошки вспотели от мгновенно вскинувшегося аппетита. «Спасибо», — скомканно поблагодарила она и, осторожно выхватив из лапища оборотни яичко, направилась к лестнице. Голос Викона настиг ее уже на втором этаже. «Эй, Майери, постой!» Девушка, поглощенная мыслями о предстоящих приятных минутах, невольно остановилась и обернулась. Слегка раскрасневшийся от холода мужчина в несколько шагов-прыжков преодолел лестницу и, улыбаясь, приблизился к ней. «Так значит, ты стала более милостливой?» — промурлыкал он, наступая. «Не стоит принимать мою игру близко к сердцу», — холодновато ответила Майери. «Я старалась для гостей». «Да это я сразу понял», — неожиданно стал серьезным Викон. «Иначе бы и не подыграл». Майери, первый раз в жизни увидевшая его таким серьезным, опешила и изумленно приоткрыла рот. Викон ей подмигнул и опять расплылся в шкадливой улыбке. «Так что этим представителям добродетели и порядочности было нужно?» Добродетель и порядочность прозвучали в устах мужчины как пороки. «Господина Викона хотели видеть», — оговорилась Майери. «Ой, господина Ранхаша». «То есть не тебя?» — чуть напряженно уточнил оборотень. «Мне показалось, что они искренне удивлены моим присутствием здесь. Точнее, не удивлены, а расстроены». «Это и не странно», — пожал плечами Викон. «Сейчас по городу какие только слухи о тебе не гуляют. Мы с тобой прям идеальная парочка», — он подмигнул девушке. «Если Ранхаш действительно хотел защитить твою репутацию, то у него ничего не вышло. Не умеет он бороться со сплетнями, умеет только не давать повода сплетникам». «Кстати, по поводу сплетен», — поморщилась Майери. «Я заявила этим двум, что являюсь вашей невестой. Прошу меня простить, но мне показалось, что вы не очень дорожите своей репутацией в свете, поэтому одна разорванная помолвка особого беспокойства не должна вам доставить». «Ух ты, как серьезно все пошло», — рассмеялся Викон. «Это же почти официальное объявление». Майери немного смутилась. Вот за доставленные беспокойства, принесенные ее побегом, девушка ничуть не раскаивалась. За то, что господин Викон два раза был позорно выброшен из ее окна, тоже. А тут стало неловко. Безосновательно называться чьей-то невестой, она словно бы кому-то навязывалась. «Простите, господин Викон, ситуация сложилась не самая приятная, а о нас с вами слухи все равно уже гуляют», — извинилась Майери. «Да разве я против, моя прелесть?» Брови мужчины игриво приподнялись, и он шагнул к Майери. «Я даже готов сделать эти слухи еще более горячими. Вот только подойдите». Девушка мрачно посмотрела на него. Мужчина ненадолго замер, затем ноздри его хищно шевельнулись, и он быстро шагнул к ней. Майери пнула его в коленку, но оборотень проворно увернулся и, врезавшись в девушку, впечатал ее спиной в стену. Корпус его вклинился между ее ног, а пальцы схватили за запястье, прижимая руки девушки к стене. Майери было рванулась вперед, но в левой ладони угрожающе затрещала скорлупа, а мужчина оказался лишь еще ближе. На несколько секунд они замерли, глядя друг на друга. «Какой интересный запах!» Закрыв глаза, Викон приблизился носом к лицу девушки и с наслаждением втянул воздух. «В сравнении с тем незапоминающимся нечто, которым от тебя пахло раньше, прямо изысканное благовоние. Мне даже любопытно, моя дорогая, так ли ты горяча, как твой запах?» «Что?» — раздраженная Майери с недоумением свела брови. «Но этому запаху явно чего-то не хватает». Оборотень распахнул веки и чуть склонил голову, уставившись прямо в глаза девушки. «У меня очень особенная репутация. И народ будет удивлен, если я окажусь настолько терпелив и буду беречь чистоту невесты до самой свадьбы. Твоему запаху явно не хватает моего. Так может...» Он не договорил, только улыбнулся. Майери почувствовала, как спирает в груди дыхание. Она вдруг ощутила, что господин Викон пахнет мужчиной. Ей сложно было разобраться в этом запахе. Не будучи оборотнем, она не ощущала нюансов, но от Викона пахло чем-то терпким, приятным и постыдно будоражащим. Во рту появилась слюна, а в голове странные мысли. Майери вдруг подумала, что у господина Викона очень аппетитные губы. Чуть розовые, не тонкие, не полные, манящие, изогнутые в улыбке. Захотелось прикоснуться к ним пальцами. А еще у него были очень притягательные глаза. Янтарно-желтые, тягуче мерцающие, как жидкий мед. Майери сглотнула. Странное ощущение овладело ею. По телу почему-то растеклось тепло, ей захотелось, чтобы мужчина обнял ее. Она никогда и ни от кого так сильно не хотела объятий, даже от Видаша. В этот момент Майери поняла, что господин Шедай утром был совершенно прав. Она опять простыла. Господин Викон чуть повернул голову на бок и начал медленно приближаться к ее губам. Судя по веселым искоркам в глазах, он вовсю наслаждался растерянным лицом девушки, которая лишь слабо шевелилась в его руках, пытаясь то ли вырваться, то ли принять более удобное положение. Он уже почти коснулся ее губ, как кто-то грубо схватил его за шиворот и одним рывком оторвал от Майери. Викон едва успел отпустить ее руки, чтобы не уволочь за собой, а в следующий момент его почти отшвырнули. Ударившись спиной о лестничные перила, мужчина вскинул голову и уставился на мрачное, не обещающее ничего хорошего лицо Ранхаша. «Я предупреждал, чтобы ты не подходил к ней», — холодно напомнил Харен, вставая перед ошеломленной его появлением Майери. «С возвращением, брат», — ехидно пропел Викон, опираясь руками на перила позади себя. «А чего это ты так рано? Еще даже не вечер?» «Викон, предупреждаю последний раз». Ранхаш тяжело посмотрел на него. «Подойдешь к девчонке, переломаю ноги». «А если мы случайно на лестнице столкнемся?» — притворно возмутился брат. «Не поясничай, ты меня понял. Поймаю еще раз, и ты попадешь к Шедаю», — пообещал Харен. Викон насмешливо фыркнул, подмигнул стоящий за спиной брата Майери и сбежал вниз по ступеням, что-то весело насвистывая. Ранхаш проводил его пристальным взглядом и посмотрел через плечо на озадаченно потирающую переносицу Майяри. «Все хорошо?» — уточнил он. «Да», — с запинкой отозвалась девушка. Ей еще требовалось разобраться с тем, что сейчас с ней творилось. Но к Харену в этот момент она испытывала исключительно глубокую благодарность. С ней определенно творилось что-то неправильное. Понять бы еще что. Ранхаш опять посмотрел вслед уже скрывшемуся брату и недовольно нахмурился. Викон славился своим упорством. Он не раз был бит оскорбленными мужьями, отцами, братьями и дядями своих временных увлечений. Но это ничуть не уменьшало его прыти. Наоборот, казалось, что препятствия только распаляют его. Если он хотел что-то получить, то действовал решительно и быстро. Очень, очень быстро. «Госпожа Майери», — Ранхаш обратился к девушке, продолжая бдительно прислушиваться к топоту брата. «Мне хотелось бы, чтобы эту ночь вы провели в моей постели». Шмяк. Яйцо выпало из ослабевших пальцев. Оборотень обернулся и столкнулся с ошалевшим от ужаса взглядом Майяри. «Что?» — едва выдохнула она. «Харен — полный идиот!» Майяри раздраженно фыркнула и натянула одеяло на нос. Она злилась на оборотня весь день, весь вечер и до сих пор не могла успокоиться. Провести ночь в его постели. Нельзя было это по-другому сказать. Мол, мой негодник-брат обязательно попытается влезть к вам ночью, поэтому давайте я посплю у вас, а вы у меня. Неужели так сложно нормально объяснить? Из-за него она угробила яйцо и дико разнервничалась. Придурок примороженный. Девушка хотела перевернуться на бок, но вспомнила, в чьей постели находится, и осталась лежать на спине, вытянув ноги и сложив руки на груди. Спать в кровати Харена было очень неловко. Майери чувствовала себя так, словно бы забралась на запретную территорию с дурной славой. Тишина в комнате господина Ранхаша казалась ей более гнетущей. Темнота зловещей, а одеяло совсем холодным. Даже ворочаться в постели было неудобно. Наверное, то же самое она бы чувствовала, если бы ей сказали, что это опочивальня самого Хайнеса. Дико захотелось вместе с одеялом и подушкой стечь на прикроватный коврик. Но эти вещи тоже принадлежали Харену. Девушка вдруг подумала, что лучше бы она пошла спать к господину Шидаю. Да, он распускает руки, но он все равно пока еще не вернулся. До его прихода она, может быть, успела бы заснуть. Тяжело вздохнув, Майяри все же перевернулась на бок и осторожно принюхалась к подушке. Пахло перьями и... еще чем-то. Наверное, это был запах Харена. Легкий, ненавязчивый и почти не волнующий. Майяри уже нервничала, но запах не заставил ее нервничать сильнее, как это случилось с господином Виконом. Она так и не поняла, что тогда произошло. Сейчас ей совсем не хотелось, чтобы оборотень обнимал ее. Так что же произошло тогда? Перед внутренним взором опять предстал господин Викон. Желтые, тягучие янтарные глаза насмешливо мерцали и как будто бы манили, влекли. Майяри резко села и тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Раздражение всплеснулось с новой силой, и девушка, опустив ноги с кровати, посмотрела в окно. Время уже приближалось к полуночи, и все уже разошлись спать. Вряд ли господин Викон осмелится полезть к ней именно сейчас, если вообще посмеет, так что вполне можно прогуляться до кухни. Решив так, Майяри торопливо натянула шерстяные носки, одолженные господином Давием, завернулась в покрывало и, крадучись, направилась к двери. В комнате Майяри царила безмятежная тишина. Свет волчьего месяца серебрил мелкий снежок, порхающий в воздухе, и, проникая через окно, белой дорожкой бежал к центру комнаты. В вазе на столе топорщили иглы еловые ветви, распространяющие тягучий смолистый запах. Этот своеобразный букет еще утром поставил господин Давий, заявив, что каждой порядочной девушке положено иметь в спальне букет. Пусть и из еловых шишек. Майяри тогда озадачила его заявлением, что для порядочных девушек как-то уж слишком много требований. За окном мелькнула тень. Тень эта не пересекла волчьей дорожки, благоразумно решив не тревожить покой в комнате, и осторожно прокралась к крайней слева створке. Почти минуту она что-то делала с рамой, затем тихо щелкнул затвор и едва слышно скрипнули петли. Мужчина плавно перескочил через подоконник и беззвучно, как кот, приземлился на пол. Некоторое время он не двигался, прислушиваясь и осматриваясь, а потом поднялся и, приоткрыв окно, направился в сторону кровати. Волчий свет озарил улыбающееся лицо Викона. Подкравшись к постели, он склонился над одеялом и тихо пропел. «Доброй ночи, моя прелесть!» Рука его медленно погладила спящую девушку по спине и осторожно потянула одеяло вниз. В следующий миг в запястье Викона вцепились сильные пальцы и дернули его на постель. Мужчина только и успел охнуть, как оказался прижат лицом к перине, заломленной за спину рукой и с кем-то довольно тяжелым на спине. Перед лицом на подушку плюхнулся кончик серебристой косы. «Викон!» От ледяного голоса брата мурашки пробежались по коже. «Ты помнишь, что я обещал?» «О, брат!» — сквозь зубы процедил тот. «Ты обещал переломать мне ноги, если подойду к девочке». «Но я не подошел!» «О, полегче! Ты обещал переломать мне ноги, а не руки!» «Хорошо, что ты помнишь!» С угрозой и сожалением протянул Ранхаш и не очень охотно отпустил братца. Викон тут же скатился с постели и, довольно ухмыляясь, что смог подловить своего правильного брата на слове, шагнул к двери. «Надо же, Ранхаш!» — издевательски пропел он. «Я бы даже не подумал, что ты осмелишься спать в девичьей постели. Мне даже любопытно посмотреть, как далеко ты зайдешь, защищая эту малышку». Глаза Харена угрожающе сверкнули в темноте, и Викон, хохотнув, выскочил за дверь. «Семейный позор!» — не удержался Ранхаш от едкого комментария и отбросил одеяло в сторону. В кровать он лег, не раздеваясь. Осквернять девичью постель нагим телом ему не хотелось. Пошарив под кровать и выудив сапоги, Ранхаш обулся и отправился закрывать окно. Если он выстудит и без того больную девчонку, Шедай его загрызет. И замер, уставившись на падающий снег. События дня калейдоскопом промелькнули перед глазами. Посещение мага, поспешное возвращение домой, поганец Викон, распахнутые в ужасе глаза девчонки, посещение сокровищницы. Последнее воспоминание было наиболее свежим. Убедившись, что Майяри никуда не сбежала, и велев ей быть рядом с Давием, якобы чтобы отпугнуть что-то задумавшего Викона, Ранхаш отправился, как и планировал, в сокровищницу. Встретили его не очень радостно. Господин Идарий так сильно нервничал, что пальцы его тряслись мелкой дрожью. Он даже не смог налить отвар в чашку, расплескав кипяток по всему столу. Ранхаш припомнил, что главный хранитель нервничал и при первом допросе. Но тогда он предположил, что старик опасается обвинений в убийстве господина Ахрелия. И Харен тогда действительно занес его в свой список подозреваемых. Он занес в подозреваемые всех служителей сокровищницы. Все же очень странно, что в ночь ограбления никто ничего не слышал и не видел. Теперь же у страха хранителя открылись иные причины. Господин Идарий был вынужден признать, что они действительно в течение почти года перед ограблением видели в сокровищнице девушку, похожую по описанию на Майяри. И да, они знали, что господин Ахрели порой позволял ей заходить в закрытые для посещения залы и даже оставаться на ночь. Имени они ее не знали. Господин Ахрелий называл ее исключительно ученицей. Но их мало это волновало. Убитый главный хранитель был на редкость трезвомыслящим оборотнем. Он бы никогда не позволил девчонке шастать по сокровищнице, если бы не был уверен в ее безобидности. Он-то и запретил им докладывать, что ученица иногда оставалась на ночь. Но они были обязаны доложить. Начальник охраны сокровищницы, присутствовавший при разговоре, рвал и метал. По его словам, хранители были обязаны сообщить о незваной гости вне зависимости от того, что приказал главный хранитель. Но они посчитали возможным покориться воле господина Ахрелия. А потом произошло ограбление и убийство главного хранителя. И произошло оно именно в ту ночь, когда в сокровищнице в очередной раз осталась девчонка. Господин Идари и другие хранители перепугались до ужаса ответственности, что грозило им замолчание. И решили молчать и дальше, рассудив, что соскари справятся и без их помощи. Ответственности они боялись не зря. Хоть Харен ничем не показал своей ярости, но его взгляд был способен обратить в лед. По его приказу хранители заперли в сокровищнице без возможности выйти наружу до тех пор, пока он не убедится, что пренебрежение обязанностями — их единственная вина. Господина Идария сняли с должности главного хранителя, а Данетти Трибан поехал сообщать эту прекрасную весть Гаварию Добрину, которому теперь предстояло неизвестно где искать новых хранителей. Примечание автора. Гаварий. Мэр, губернатор города. Конец примечания. Ранхаш качнулся с пятки на носок и прокрутил в голове более интересный для него разговор с магом. Очень хотелось потрясти девчонку насчет ее прошлого. Но он вроде бы пообещал оставить эти секреты за ней. Понять хотя бы, от кого она скрывается. Если используют хагарецкие символы, то логично бы предположить, что от хаги. А может быть, именно от хагаресов? Ее амулеты работают защитой в равной степени от всех рас. Надо все-таки ее потрясти, чтобы понять, с какой стороны ждать удар. Мужчина потер глаза и, отвернувшись от окна, направился на выход. Убедившись, что Викона в коридоре уже нет, Ранхаш спокойно дохромал до своей комнаты и тихо прошел внутрь. Прошел и замер. Спальню наполнял яркий, насыщенно горячий запах раскаленной степи. Даже в носу защекотало от пряного аромата трав. Ранхаш подошел чуть ближе и замер, рассматривая небольшой холмик, укрытый одеялом. Девушка примостилась на самом краешке кровати. Казалось, еще чуть-чуть, и она скатится вниз. На прикроватном коврике, освещенные волчьим светом, стояли толстые шерстяные носки, одолженные, судя по размеру, у самого Давия. Уголки губ Ранхаша дрогнули в едва заметной улыбке, но он все же смог удержаться от смеха. Еще раз взглянув на лицо спящей девушки, Мужчина передумал ее будить и просто вышел из спальни, направившись к Шидаю. Лекарь все равно еще не вернулся, где только темные носят. Так что можно занять его постель. День был тяжелым, а дни перед ним еще тяжелее. Поэтому веки Харена начали смыкаться почти сразу, как он забрался под одеяло. Тихий скрип он уловил уже сквозь сон и тут же распахнул глаза и приподнялся на локте. Знакомый темный силуэт лез в окно. Вот же гаденыш! Ранхаш дождался, когда ночной гость ступит на пол, и тихо, с легкой угрозой, спросил: «Все еще не спится, Викон?» Силуэт вздрогнул, замер, а затем досадливо помянул темных. «Ты плодишься, что ли?» — в сердцах прошипел раздосадованный мужчина. «Мне встать?» — слегка светящиеся глаза Харена прищурились. «Спи уж», — милостливо разрешил брат и опять шагнул на подоконник. Уже почти выбравшись, он опять обернулся и с живейшим интересом полюбопытствовал. «И все же, куда ты ее спрятал?» «Загляни к Давию», — посоветовал Ранхаш, и Викон восхищенно присвистнул. «А ты, оказывается, умеешь шутить!» И выпрыгнул наружу. Ранхаш устало прикрыл глаза, но, переборов себя, все же встал и отправился закрывать окно за поганцем, искренне надеясь, что на этом похождения неугомонного братца завершатся. К Дави он не сунется, а залезть в его комнату вряд ли рискнет. А если рискнет, то он с него шкуру спустит. Обещал как-то. Когда Шидай миновал ворота дома и шагнул на крылечко, было уже далеко за полночь. Двери уже, конечно, были заперты, но лекарь достал из кармана ключ и, поковырявшись в замке, осторожно зашел в холл. Убедившись, что недовольный господин не поджидает его в кресле, оборотень поставил на пол мешок, в котором что-то загадочно позвякивало и побрякивало, и быстренько скинул плащ. Как он не торопился, но терпкий запах лекарственных трав мгновенно растекся по воздуху, и оставалось только уповать на то, что все спят, и никто не станет задавать лишних вопросов. Поднявшись наверх, Шидай первым делом заглянул в комнату к девочке и застыл, обнаружив пустую разворошенную постель. Бросив мешок на пол, лекарь бегом припустился к комнате господина с намерением разбудить его и сообщить отвратную новость. Залетев в спальню, он бросился к кровати и, уже почти схватив спящего за плечи, замер в очередной раз. Озадаченно моргнув, лекарь подслеповато прищурился и склонился еще ниже, вглядываясь в лицо Майяри. Распрямившись и осмотревшись, лекарь убедился, что действительно находится в комнате Харена. На его лице отразилось полное непонимание. Какого темного происходит? Что Майяри делает в постели Ранхаша и где сам Ранхаш? Шидай тщательно осмотрел постель, но господина не нашел. Девушка, выпившая перед сном лекарство, куда сам Шидай щедрой рукой добавил сонные травы, продолжала спокойно спать, трогательно подложив под щеку угол одеяла. Все еще озадаченный оборотень отступил, споткнулся о носки и, тихо помянув темных, отправился искать господина по запаху. Спящий Харен обнаружился в его постели. Окончательно сбитый с толку Шидай возвел глаза к потолку, пытаясь представить, что произошло в его отсутствие. Майяри выжила Ранхаша из его спальни, и бедному мальчику пришлось искать пристанище у него. У Майяри, безусловно, хватит характера на подобное, но портить и без того не блестящие отношения с Ранхашем она не станет. А ему теперь где спать? В спальню Майяри? Шидай недовольно почесал голову, но почти в тот же миг лицо его просветлело, а на губах заиграла шкодливая улыбка. Покинув спящего господина, лекарь направился в его спальню, где сейчас сладко почивала девушка. Скинув сапоги, мужчина быстренько нырнул к ней под одеяло и осторожно подгреб тепленькое худенькое тельце к себе. Майяри недовольно заворочилась, но проснуться не соизволила. Снились ей гаваийские болота, и прерывать такой прекрасный сон только из-за наглых рук, облапавших ее бедра, совсем не хотелось. Викон осторожно заглянул в окно и присмотрелся к темным очертаниям постели. Там явно кто-то лежал. «Да ладно!» — с недоверием протянул мужчина. «Неужели наш недотрога пустил малышку в свою постель? Его порядочный братец с женщинами имел дело исключительно в борделях. Может, по молодости были и другие подвиги, но о том молчал даже дядя Шидай. С сомнением закусив губы, Вика накинула взглядом оконную раму и нерешительно извлек из кармана пару отмычек и одну длинную узкую полосу металла, на конце загнутую крюком. Ранхаш как-то пообещал, что снимет с него шкуру, если он посмеет влезть в его спальню. Было это лет 10 назад в Жаниде, в доме прадеда. Но брат свои обещания обычно не забывал, хотя вряд ли Шида и Дави позволят ему освежевать своего родственника, да и обещание то было дано в сердцах после одной весьма и весьма забавной шутки. Решившись, Викон просунул между рамой и оконной створкой тончайшую пластину металла и, изогнув ее, подцепил крюком затвор. Петли тихо скрипнули, и мужчина бесшумно забрался на подоконник. Ударивший в нос запах сразу подсказал оборотню, что он на верном пути. Пахло выгоревшей на солнце травой. На губах возникла предвкушающая улыбка, и Викон, крадучись, двинулся вперед. Знала бы Луэзия, кто спит в постели ее жениха. «Моя малышка», — едва слышно пропел Викон, опускаясь перед кроватью на корточки. «Я пришел к тебе». Майяри, потревоженная потоком холодного воздуха, недовольно уткнулась носом в одеяло, но не проснулась. Широко улыбающийся мужчина осторожно вытянул угол одеяла из-под ее щеки и потянул его вниз. Девушка поежилась и прикрыла грудь руками, открывая живот, и Викон замер. Улыбка медленно сползла с его лица, а глаза ошарашенно округлились. У его невесты было 4 руки. Еще одна пара крепких, мускулистых рук вырастала из ее боков и крепко сжимала девичьи бедра. Вдруг за спиной девушки послышался шорох, и над ее плечом медленно поднялась всклоченная голова. Слегка светящиеся глаза раздраженно прищурились, и Викон почувствовал холодок внутри. «Дядя?» — едва слышно прошептал он, от всей души надеясь, что это не Шидай. «Дядя!» — разрушил тот его надежды. Майяри старательно резала свою яичницу на 5 частей по числу желтков и едва сдерживалась от того, чтобы не поежиться. Она бы предпочла завтракать в одиночестве. Но именно этим утром на завтрак остались и господин Ранхаш, и господин Викон, и должен был скоро спуститься господин Шидай, в объятиях которого она проснулась. И даже не очень смутилась. Руки мужчины обнаружились всего-то на ее бедрах. Только озадачилась. Лекарь специально, что ли, ее искал, чтобы поспать рядом, раз пришел в комнату к Харену? Или он любит спать в обнимку со своим господином? Странно, конечно, но если ему так хочется... Господин Ранхаш сидел во главе стола и, несмотря на безэмоциональное выражение лица, казался довольным. А вот вечно веселый господин Викон был мрачен, растрепан и в своей тарелке больше перемещал еду от одного края к другому, чем действительно ел. «Доброе утро всем!» — пропел сияющий Шидай, проходя в трапезную и усаживаясь на стул справа от Ранхаша, как раз напротив Майяри. Следом за ним зашел господин Дави со столовым прибором для него и корзиной свежеиспеченных булочек. «Викон, ты заболел, что ли?» — подозрительно прищурился домоправитель, глядя на ковыряние мужчины. «Что ты?» — отозвался Шидай, с предвкушением потирая руки и принюхиваясь к аппетитным запахам. «Полностью здоров. А скоро будет еще здоровее. Я прописал ему воздержание 2 недельки. Лицо Викона стало совсем кислым. «А то он в последнее время нервничает много». «Дядя!» — Викон посмотрел на лекаря почти умоляюще. «Что, дядя?» — несмилостивился Шидай. «Все для твоего же блага. Вкусишь спокойствие, а то ходишь вечно озабоченный проблемами. А тут нет проблем, нет забот». Судя по взгляду мужчины, он мечтал о проблемах. Майяре не удалось сдержать смешок, и Шидай перевел взгляд на нее. Весело подмигнул ей, посмотрел на ее тарелку и вдруг возмущенно округлил глаза. «Дави, зачем ты дал ей так много яиц? Столько яиц есть вредно!» Майяри напряглась, а Дави озадаченно взглянул на лекаря. «Чего вредного-то? Она же ест. И с каким аппетитом ест? Может, ей в организме этого чего-то желтого не хватает?» Девушка аккуратно подцепила вилкой один из кусков, намотала его на зубцы и не очень торопливо, но все же достаточно быстро, засунула в рот. «Да ей плохо станет!» — продолжал возмущаться Шидай. «Да она их по десятку в день съедает, и ничего!» — уперся в свою очередь Давий. «Сколько?» — опешил лекарь. «Шидай, девчонка не весть сколько времени впроголодь жила, ей сейчас все на пользу. Ты б ей еще вино наливал!» — вспылил Шидай. «Так не пьет же!» — развел руками Давий. Викон хохотнул, и лекарь бросил на него недовольный взгляд и с угрозой протянул. «Может, тебя 3 недели полечить?» «Не стоит», — остановил его Ранхаш. «Викон сегодня уезжает». «С чего бы?» — огрызнулся брат. «Не забывай, я здесь по указу деда». «Я помню», — смиренно отозвался Харен. «Тебя же отправили мне в помощь. Тут как раз появилось одно очень хорошее дело. За городом, в лесах». Глаза Викона полыхнули яростью, а губы сжались до белизны. «О, как замечательно!» — одобрил Шидай. «Лес, свежий воздух, тишина и покой — именно то, что тебе сейчас нужно!» И Викон выдохнул воздух сквозь зубы, но нашел в себе силы усмехнуться. «Радуйтесь, радуйтесь!» — мстительно протянул он. «Обошли со всех сторон. Но я же вернусь и...» Он перевел взгляд на Маяри. Девушка в этот момент как раз промокала губы салфеткой. И на взору мужчин ответила недоумением. «Ты их все съела?» — ужаснулся Шидай, увидев ее чистую тарелку. «Я была голодна?» — с достоинством ответила Маяри. «Ой!» — умилился Давий. «Может, тогда еще кашки?» Кашку Маяри уже не хотела. Но, глядя на сияющее радостным ожиданием лицо домоправителя, отказываться побоялась. «Можно?» — неохотно выдавила она.